Не гони. Только здесь, в аду, а не в нашей больнице, он мог назвать начальника, да еще такого строгого, как Никифорович, на «ты». А может, это не ад вовсе, а организация? Ее секретарь Полетаев разговаривать с руководителем на «ты», как в кино. Этот штатский Глазунов, которому выпала доля командовать. «Будет поздно». «Уже», — спокойно ответил Полетаев. И бульканье в банке снова перебросило меня в ад, где все кипит и клокочет. Я впервые оказался в этом отсеке, в этой пещере с мрачными тенями, которые должны совершить такое, за что немцы... Это же не 3 КГ свёклы, а человек, живой человек, должен исчезнуть. «Ну, тащите, чертяка, вас!» Трунов приподнялся с носилок и смотрел почему-то на меня. «А у меня другая функция. Я должен ночью среди трупов...» Я пытался представить себе это, и все окружающие казались мне уже по ту сторону. «Погоди!» Шишов тоже свинцовый в этой полумгле. Учти, что Дина с двойняным и своим собственным рванула. И без всякой очереди, добавил Глазунов, оглядываясь, точно хотел покинуть всю эту компанию, где каждый делал, что хотел. «Сучка, рапертова подстилка!» У нее печки, лавочки с кабелями, а Гришку обратно в палатку. Вот уж настоящий черт, так на тот свет и рвется, в морг, к покойникам. Любит их делать, не желает обратно. Обратно дождь пошел, обратно покойника повезли. Бормотал Борис Никифорович, словно его уже все не касалось. Он там, внизу. Грязь-то какая! И Глазунов поставил крест на закопченном окне. Это Тумалевич нашуршало. «Тумалевич, Рабинович, знай мы их, несите!» Гришка смотрел на меня. «Неужели и на том свете все будет так же, как на этом? Юде, Юде! Будут орать черти и стягать меня своими хвостами!» «И этот Грамотей!» «Ну да, жид Грамотей — это я!» «Уже вычеркнул меня из списков на довольствие!» Я действительно вычеркнул, как приказал зав. Отделением. Гришку же списывали, но виноваты всегда мы. Причем тут Тумалевич? С Телегина началось. «Муж, жена, одна сатана», — вздохнул дядя Гриша. «И он про то же. Спасти меня мог лишь черт, сатана, если Гришку сейчас же не понесут в палату». «Правильно, Лезгин говорит», — снова приподнялся с носилок Трунов. «Его взяли, он и заложил, а это пере... наложило словом. Они такие...» «Почему сказать слово «Лезгин» не зазорно, а про нас они?» «И чертовская вещь! Как только начинали говорить про этих, я становился полным, никаких половинок. Отец учил становиться на место слабых, во всем виноватых. Взяли Телегина, бежал двойнин. А виновата подозрительная Тумалевич и муж Дины этот. Эти вас всех не за понюшку табаку. Трунов нервничал, сердился и потому так нажимал на этих. Несите вверх в палатку, рано мне еще возноситься, крылышки не выросли. У меня отлегло от сердца. Может, и не надо будет ночевать с покойниками, а делаются этим чистилищем на лестнице. В ад не полезу. А может, и вправду я, как эти, просто дрейфлю и стараюсь оттянуть свою участь, спуститься в ад? И куда пойдет в халате? Губы сами выговорили эти слова, хотя я уже решил, будь что будет, морг так морг. «Это точно!» — отозвался Гришка. «Пацан и тот понимает. А вы чем думали? Сунуть Гришку под пулю в халате? Это не пойдет!» Телегин все соображал. Глазунов неожиданно повернулся ко мне. «Вот Владик подтвердит». «Что я могу подтвердить? Что я знаю?» «Ты от него, верно?» И это чертиком оборотился, маленьким таким, шустреньким. Когда я у него спрашивал о Телегине, «Не знаю, ни время, некогда». «А сейчас ты от него отвечай». «Нет, уж лучше по команде в морг, чем отвечать неизвестно за что и за кого». «И к профессору вместе». Продолжал продавать меня чертик со свинцовой мордочкой. «Ишь ты, грязь-то какая! Будто только за чистоту отвечает». А за людей я должен. А мое дело машинка, свекла. В крайнем случае морг открыть, закрыть, выпустить, пропустить. Господи, помоги. Я думал, хуже ада, чем морг, не бывает. Но когда на тебя все смотрят в этой свинцовой пустоте, внутри тоже пустота, ни одной мысли, мыслишки. Они уставились, как на пророка. И я молю Господа, чтобы пронесло моление о чаше. Такую картинку я видел у Ани Кригер на стене. Повесила, когда большевики убрались. При них нельзя. Ну, а если больше не на что надеяться, если вся эта организация стоит передо мной мальчишкой, как перед спасителем, и нет того, который, как положено в книгах и спектаклях, решает за всех, посмотрит на портрет и раз-раз и в дамках, или в этих условиях портрета не может быть. Да плевали немцы на портреты. Просто сгребут нас всех, как взяли уже Телегина и, возможно, супругу его, Тумалевич. Наш разведчик не имеет права. Его где-то дома ждет собственная супруга, с которой он много лет. Что ж, может быть, у разведчика еще одна имеется, там, за линией фронта. У моей мамы, когда к ней сватался Телегин, был муж. Там, за линией, и есть. А ветхая материя носила к Патруновым, прорвалась, и сейчас он проскользнет через дыру прямо... в ад. «Ну, пробулькал Полетаев, словно с того света, уже не говорит, только булькает. И его тоже в ад. Останется здесь. Немцы рано или поздно прикончат. Они слабых не любят. И меня тоже, потому что я ничего не могу придумать. Хорошо, ты говорил, что слаб телесно. Ростом не вышел, мускулами не оброс. Но уж дух... Где он, твой хваленый дух? Есть только моление о чаше, которая сама пронесет. Я думаю, кажется, есть. Халат — это что? Это мы в два счета заменим. Это так, — говорит Трунов и смотрит на меня совсем серьезно, не ругается, не богохульствует. Есть костюм. В разреженной пустоте, которая остается от свинцового мрака, отцов костюм как бы выплывает из-под тряпья, где его прячет мать на черный день. А может, это и есть мой самый черный день, мама? Ты же не хочешь, мама, чтобы твоего сына в ад? Итак, костюм имеется. Я все четко представляю его. Гороховый, светлый, почти белый, как на картинке. Отец не вознесся в нем, когда пришли. В шкаф не заглядывал. Надел суконную гимнастерку типа сталинки. Подпоясался широким комсоставским ремнем. А костюм оставил на черный день. Может, и не случайно. Он же сам через все это прошел в свое время. Теперь мой черед. Только они знали, все знали, а здесь молчание, свинцовая тишина. Никто ничего. А может, и тогда не все, и может, никто. Кто сказал, что знали? Все молчат, а молчание — знак. Ну, костюм есть, а далее? Федосьевна обязательно должна влезть. Я уж как-то приспособился летать в пустоте. Зигзаги, зигзаги, точки и моления. Господи, пронеси нас всех. И Трунова в особенности. Ему судьба велела исчезнуть. Но как? Точки, зигзаги, точки. Глазунов водит пальцем по закопченному стеклу. Лучики, лучики, лучики во все стороны. Рентген. Говорю я, будто читаю написанное в воздухе. А может, то, что рисует на стекле Глазунов, тем более, что он подтверждает. И твоя мама, Владик. Раперт приказал охранять наше заведение и стрелять, если что. А твоя мать при нем. При чем? В госпитале. Не слышишь, что ли? При чем тут моя мама? Что она может сделать? Простая уборщица и вообще... Обмозгуем, говорит Полетаев там, на лестничной клетке, тонущей в полутьме. Мать, мама, она не только это рентген не сделает, но и костюм, может быть, не даст. Отцов костюм... Один остался. «Гамазгуем», — повторяет за Полетаевым эхо. «Это дядя Гриша. Пани-матка, битте, шпацирен». Трунов обнимает Федосьевну за талию, а сам лезет ей за пазуху. «Отщепись, скаженный! Санитарка отталкивает грязную Гришкину руку и заправляет грудь за пазуху, белую, в синих прожилках. И что Гришка там нашел? А Трунов следит за моим взглядом и подмигивает. «Никс гуд отказывать, немецкий офицер!» Он ерничает, на что-то намекает. На что? Глазунов рассеивает сомнения. «Твоей маме Раперт не откажет. Он же шпацировал с ней, с твоей», — добавляет Шишов. «Выходит, все знают, все, кроме меня. А ты этого не знал, деточка?» Трунов издевается надо мной. Он тычет в меня пальцем, как будто делает козу маленькому ребенку. «Деточка, деточка, деточка!» Меня распирает. «Шпацирен, шпацирен, шпацирен!» Я стою голый перед матерью. Или это она так стоит передо мной и говорит: «Значит так». И я вижу, как они прижали меня к стене. Я хочу крикнуть им: «Вы не смеете!» Но чего зря кричать, если все видели мою маму? «Да это так, ничего особенного», — успокаивает меня Глазунов. «Шпацировала с шефом, вот и прекрасно, ей он не откажет. Так что вопросы исчерпаны». Плюхнул мордой в грязь, словно утерли сапатку о пыльное стекло. В этом заведении только так и могло быть. Этот пошляк Трунов, пошляк и недомерок Глазунов. Вопрос исчерпан. Для него исчерпан, а мне жить? Как я могу после всего этого? Ну, я пошел, сказал между тем Гришка и поднялся с носилок. И одна еще ваша. Куда пошел? В морг, которого я так боялся. Но сейчас согласен, лишь бы не слышать этого. Шпацирен, ш-ш-ш. Тю, скаженный! Федосевна хлопает Трунова по лбу изо всех сил. Это она сама скаженная. Аня Кригер. Это я говорю Глазунову сам, механически. В голове еще это ш-ш-шпац. Как я легко рассуждал про Кригершу. Немецкая овчарка, не совсем немецкая овчарка, как бы овч. Но вот коснулась собственной матери, мамы моей. «Встретить тебе рапор с насылками под мышкой. Что скажешь, а?» Федосевна так и не научилась произносить фамилию шефа, а я научился. И моя мамочка научилась, хорошо научилась. Так хорошо, что мне все тычут: «Шпацирен, ш-ш-ш». «Не спеши, будешь морга, тепло, светло, муха накусает». Дядя Гриша берет вместе с Шишовым носилки, и они поднимаются вверх по лестнице. «Морг будет потом, когда я договорюсь с мамой об этом. Ш-ш-ш». И Анечка Кригер, она все понимает, а моя мама нет. «Несите, а то труп застудите», — шутит Гришка Трунов. Такие теперь шуточки. Хорошо, что не про мою маму.